Лишь Самаил, дух зла, ангел смерти, не страшится воды. И раби Габриэль остался наедине с покойницей и с Самаилом, духом зла. Меж колен склонил он голову, обратившись к земле, прочитал три гимна: гимн великого посвящения, гимн вознесения на третье небо, гимн воинства мертвых. И душа девушки была тут, и дух зла не мог похитить ее. Ах, раби Габриэль знал, что она еще тут, не может она прямо воспарить в вышний мир, ибо не выполнено еще ее назначение в мире низшем. Потому-то дитя и призывало его. Он же был далеко, и она умерла, прежде чем он пришел к ней на помощь. Маленьким ничтожным комочком сжался полный старик в комнате, где властвовал Самаил, дух зла, и витала трепетная душа девушки. И он заговорил с ней своим скрипучим, неблагозвучным голосом, но сказать ей он не мог ничего, ибо она перешагнула уже за порог третьего мира, и выдержать ее он не мог, как бы она ни жаждала этого. И почувствовав, что ее уносит все дальше, и что дух зла заслоняет ее, он напутствовал ускользающую тень теми словами Писания, которые так любила она. «Как была ты сладостна мне, Ноэми, дочь моя, возлюбленная, прекрасная моя, лилия долины, роза Сарона!» Тут ощутил он последний трепетный привет, но Самаил был сильнее его и уносил ее все дальше. Тогда пал он на лицо свое. Никогда не был он так отягощен плотью, как сейчас, и пролежал долгие часы, обессиленный горем. А светильники горели, и пальцы покойницы были сложены знаком шин, но никакой знак не имел уже власти, комната была пуста, и он остался без опоры, в душераздирающей скорби, один с Самаилом, духом зла. Герцог полунамеками, с недомолвками рассказал Вейсенце о происшедшем. Верховой к Зюссу был давно в пути. Карл Александр в ожидании еврея проявлял шумную веселость, много ел, пил, сквернословил, охотился. Вейсенце понял одно: девочка умерла. В присутствии герцога ему удалось соблюсти учтивость и выдержку. Наедине он сломился окончательно. Еврей взял верх. Еврей победил снова. Девочка умерла, она не была осквернена, оплевана, сломлена. Она просто умерла. Отлетела и непорочной тенью сладостно улыбалась с высот. Еврей не был смешным, приниженным, грязным сводником, как он. Еврей был почти трагичен, он был мученик. Его сокровище не потускнело, оно осталось незамаранным. Когда нечистая рука протянулась за ним, оно растворилось в ясном горнем воздухе. Теперь уже неоткуда быть щекочущим любопытству, теперь ее совсем не тянет заглянуть в лицо еврею. Поникнув, сгорбившись, сидел он в кресле, весь опустошенный, и почти бессознательно, непрерывно бормотал про себя: «Не никакас юдае». «Ты победил иудей» — греческий. «Ты победил иудей» — перефраз слов «ты победил галилеянин», по преданию, произнесенных перед смертью римским императором Юлианом Отступником, 331-363 год, пытавшимся вернуть Рим от христианства к прежней языческой религии. Христианство к тому времени стало мощной идеологической силой, и Юлиан сам осознал безнадежность своей попытки бороться против нового бога Христа или галилеянина. Зюс между тем мчался в Герсау. Когда он получил сообщение, что герцог в Герсау и приказывает ему ни мешкой, ни минуты ехать туда, у него от испуга похолодело внутри. Для него сомнений не было, над девочкой нависла угроза или с ней уже стряслась беда. Но в Герцау у Рейсензе ему сказали, что герцог выехал на прогулку в лес, и не угодно ли ему побеседовать с господином председателем консистории. Но Зюст не стал дожидаться медлившего в беспомощном смятении Рейсензе и поспешил дальше в лес. Пешеходная тропинка, деревянный забор, купы деревьев, цветочные клумбы, белый дом. Ни слуг, ни герцога, ни раби. Словно влекомый какой-то силой, без малейших колебаний, сомнений, остановок, прямым путем направился он в обширный кабинет. Завешенные окна, высокие светильники. Покойница, руки сложены на груди. Указательный, средний и безымянный пальцы согнуты знаком шин.